река течет издалека, а ручьи впадают в эту реку. Все туманным видится пока плывущему рекою человеку. А вокруг поля, леса, луга, а у горизонта горы, горы. Вдоль реки высокие стога, надо мной небесные просторы. А вокруг поля, леса, луга, а у горизонта горы, горы. Вдоль реки высокие стога, надо мной небесные просторы. Набирает высоту и витает где-то в облаках. Взял я в путешествие мечту, чтоб она всегда была в руках. А вокруг поля, леса, луга, у горизонта горы, горы. Вдоль реки высокие стога, надо мной небесные просторы. А вокруг поля, леса, луга, а у горизонта горы, горы. Вдоль реки высокие стога, надо мной небесные